Эль Кихот. 2 декабря 2005 года, 30 марта 2006 года. Португалия, Испания. Целый ворох пожелтевших листьев причудливой мозаикой украшает мокрые тротуары. Чем-то похоже на осень в Квебеке. Этим утром, 3 декабря 2005 года, Лиссабон уже переоделся в рождественский наряд. Витрины магазинов сияют тысячами лампочек, а внутри высятся груды новогодних подарков. Я наслаждаюсь этим зрелищем со смешанными чувствами. Обувь, часы, украшения, бижутерия для собачек. Даже пластмассовые манекены кажутся мне сейчас настолько красивыми, чтобы купить их и как-нибудь напялить на себя. На шее у меня до сих пор повязан мой суданский платок. Я пришел сюда издалека, с другой планеты. Но никому, кажется, до этого нет дела. И уточняя дорогу у прохожего, я вдруг по его испуганному лицу понимаю, что ему не по себе от того, как жадно я пожираю глазами пачку печенья в его руках. Да, я голоден, как волк, а там, откуда я только что пришел, не принято есть на людях. А если ешь, то будь добр поделиться с ближним. Но этот малый, видимо, решил, что я сейчас брошусь на его печеньки. Мне нужно срочно перестроиться на знакомую культуру поведения. Но эта перспектива совсем не радует. Все кругом кажется слишком упорядоченным, организованным, концентрированным. Только через несколько дней я избавлюсь от привычки махать встречным рукой, прекрасно понимаю, что меня принимают за придурка. И опять нахожусь в полной растерянности, в очередном, так сказать, культурном шоке. Отсчитываю 15 евро, чтобы оплатить сегодняшнее проживание, а затем, с трудом волоча ноги, отправляюсь в простенький ресторан и заказываю рыбу. В глубине зала надрывается телевизор, а вокруг теснятся футбольные фанаты. Завтра важный матч Лиги чемпионов. Здоровенный ирландец в майке Манчестер Юнайтед присаживается рядом на лавку и с гордостью показывает мне свой билет. Он говорит очень громко. Мой новый знакомый Дано Дойль, то и дело прерывая свою речь громким раскатистым смехом. Он звучно хлопает меня по спине, заказывая пиво. «И принеси еще виски. Налей-ка Canadian Club моему другу. Пусть ностальгирует», — вопит он, не стесняясь своей неотесанности и скверного северного акцента. Примечание. Canadian Club. Сорт канадского виски. Конец примечания. Шотландский G&B тоже подойдет, и я выпиваю свою порцию одним махом. В течение следующего часа он просто заваливает меня историями о своих путешествиях, болтает про Южную Африку, про знаменитого пса из Саймонстауна, про белых медведей из Черчилля, про пункты продажи воды в Тегеране. Мой собеседник так много говорит, что я уже и не слушаю. Но, похоже, он задался целью притормозить бег моих грустных мыслей и не позволить им загубить меня. К концу нашего ужина он вытаскивает две купюры по 50 евро и перекладывает их в мой карман со словами: «Жан, запомни, когда ты находишься на грани, падать ниже уже нельзя. Некуда». Напомнив мне эту избитую истину, он натягивает на голову кепку с эмблемой своей любимой команды и гигантскими шагами уходит. Какие же славные ребята эти ирландцы! Он раскусил меня за несколько секунд. Неужели моя тоска настолько всем видна? В последующие недели, пока я иду по землям соседней Испании, тоску развеять никак не удается. Ко всем знакам внимания, что оказывают мне принимающие семьи, я остаюсь абсолютно нечувствительным, как если бы между нами поставили непреодолимую преграду. отчетливо понимаю, что ни с кем не могу наладить контакт. Все кажется чужим, а на дороге буквально все выводит меня из равновесия. Чистенькое до омерзения дорожное полотно и идеальная разметочка, скорость проезжающих автомобильчиков, рекламные плакатики. За 5,5 лет мой мозг разучился воспринимать сотни, тысячи этих скрытых рекламных посланий. Я жалею людей, которые постоянно гонятся за деньгами. Страдаю от изобилия фраз, написанных в сравнительной и превосходной степени. Не могу смотреть на эти супер-экстра-класс, наивысшие и наилучшие словечки, которые тут и там попадаются мне на глаза, портят прелесть окружающего пейзажа и всерьез меняют наше личное представление о бытии. Мне кажется, что я в обществе мутантов иду по миру, которым правит ложь. Однажды утром замечаю на горизонте, со стороны Средиземного моря, едущую навстречу мне группу велосипедистов. В своих ярких трико они почему-то напоминают мне лягушек, которых я встречал в долинах Амазонки. Те также сидели на ветвях, с синхронной точностью метронома сводили и разводили свои коленки, словно подчиняясь непрерывному ходу технического прогресса. Велосипедные шлемы тоже почему-то рассмешили меня. Не хватало только длинного буратинского носа, чтобы довершить карикатуру. Или, может, стоило бы воткнуть им вместо носов морковки? Они молниеносно промчались мимо меня. Им ни в коем случае нельзя останавливаться. Только вперед и вперед. Я вспоминаю, что когда-то был точно таким же. Человек бьется над тем, чтобы изобрести машины и механизмы, еще более совершенные, нежели он сам. На Западе бедными принято считать тех, кто ничего не употребляет. Так раньше рассуждал и я. Несколькими днями ранее, проходя по плодородным землям Ла-Манчи, где когда-то стояло множество мельниц, я сам себе вдруг напомнил Дон Кихота. Интересно, насколько далеко можно зайти в своей борьбе во имя великой цели? В этих долинах на смену обычным мельницам пришли гигантские белые ветряки с огромными лопастями. Старинных мельниц больше нет, и мой марш мира не имел бы в этих краях никакого смысла. Через некоторое время после своего старта я кое-что понял. У меня нет никакой определенной цели. Я иду просто так, и только люди, которых я встречаю на своем пути, придают путешествию смысл. Без них из моего марша не вышло бы никакого толка. Что такого я могу рассказать этим западным людям, окопавшимся в своем мирке? В прекрасных горах Толедо я вынашиваю идею избежать путешествия по Европе. Например, можно двинуться в сторону моря и сразу за Италией перебраться в Турцию и на Ближний Восток. Границу я пересекаю 31 марта 2006 года в Пиренеях. В деревеньке Пертус впервые встречаю самого натурального француза, круглолицего пухлого полицейского по имени Жан, моего тезку. «О-ля-ля! Так вы пешком пошли в кругосветку?» «М-да, оно того стоит, о-ля-ля!» Потом по дороге из Пертуса в Булу какой-то прохожий дарит мне бутылку вина. А офицеры, которых я прошу символически проштамповать мой паспорт печатью еще одной страны, принимают меня как родного и возвращаются из погреба с бутылочкой вина, закупоренной еще в те времена, когда не было Евросоюза. Вместе с ними я смеюсь и с удовольствием шучу, но сердце мое где-то далеко. Я не признаю Европу отныне еще сильнее, еще яростнее, чем до моего знакомства со странами третьего мира. Уходя из родной Канады, я повернулся спиной к тому человеку, которым был, а сейчас вновь посмотрел на себя в зеркало. И мне стало жутковато от того, что я увидел. Правда в том, что я боюсь своей собственной сути –